встретила тебя на краю дождя. Ты шел навстречу мне, я улыбалась тебе. Я встретила тебя, когда осень пришла, и яркий желтый лист упал на меня, и небо стало чище, солнце стало ярче, люди стали ближе, сердце бьется чаще. Я встретила тебя на краю судьбы. Ты руку мне подал у пропасти беды. Я встретила тебя, как ангела мечты. И крылья мне надел, и полетели мы. И небо стало чище, солнце стало ярче, люди стали ближе, сердце бьется чаще. Я встретила тебя на краю дождя. Ты шел навстречу мне, я улыбалась тебе. Я встретила тебя теперь навсегда. И вместе полетим по краешку дождя в небо. Сердце бьется чаще. Я встретила тебя теперь навсегда на краешке дождя. Ты встретил меня.